подобных случаях, наверное, лучше не ждать, когда малышу будет 3,5 месяца. Если, наоборот, ребенок плачет раньше того времени, которое вы наметили для кормления, это значит, что интервалы между кормлениями слишком велики для него или ему не хватает молока. Взвешивание покажет причину его слез. В течение какого времени надо кормить ребенка грудью? Четких правил нет. Да их и невозможно установить, потому что все зависит от количества молока у матери и от ее занятости. Поэтому мы дадим только минимальную, среднюю и максимальную продолжительность времени кормления. Минимальная продолжительность. Практически не существует минимального срока. Даже самое минимальное количество молока, которое мать сможет дать своему ребенку, принесет ему максимальную пользу. Максимальная продолжительность. По мнению французских педиатров, не следует кормить ребенка грудью более 6 месяцев. Лучше давать ему другое разнообразное питание. Средняя продолжительность. 3 месяца. Это, по возможности, обязательный срок для кормления ребенка грудью. После 3 месяцев жизни малыша можно, если это неизбежно, отнимать от материнской груди. У него уже прошел начальный период становления процесса пищеварения, его пищеварительный тракт уже может принимать новые продукты. В течение 3-4 месяцев не было ничего лучшего, чем материнское молоко, но теперь его уже может быть недостаточно. Вывод. Материнское молоко – самое лучшее питание для новорожденного ребенка. Но к 4 месяцам молоко матери уже не может оставаться единственным продуктом питания ребенка. Постепенно в его дневной рацион, помимо грудного молока, начинают входить различные фруктовые и овощные соки. Количество грудных кормлений уменьшается по мере того, как в меню вводятся новые продукты. 5-месячному ребенку советуем давать овощи. В это время можно сохранить 3 грудных кормления, а в 6 месяцев оставить только 1 кормление грудью в течение дня. Следует помнить, что после 6 месяцев кормления состав молока может меняться, становиться хуже. Особенно это касается содержания в нем белка и сахара. Конец 80-й страницы. Хорошо ли вы питаетесь? Режим кормящей матери. Кормящей матери надо вести почти такую же спокойную жизнь, как и во время беременности. Не переутомляться, спать как можно больше, отдыхать после обеда. Не заниматься теми видами спорта, которые требуют резких движений, ежедневно прогуливаться. В течение 1 недель после родов женщина особенно чувствует потребность в отдыхе. Она должна соблюдать тот же пищевой режим. Разнообразные продукты, очень свежие, питательные, но легко перевариваемые. Кормящей матери необходимо получать в основном в день столько же калорий, сколько их должен получать рабочий, занимающийся физическим трудом. Где найти дополнительные калории? Повышение калорийности питания можно добиться с помощью плотного завтрака. Яйца, овсяная каша и тому подобное, и питательного полдника. В меню необходимо включать молочные продукты, то есть продукты, богатые кальцием и фосфором, в которых малыш нуждается больше всего. Учтите, что твердые сыры, типа швейцарского и голландского, гораздо богаче кальцием, чем сыры типа камамбер-рокфор. И, конечно, нужны фрукты и овощи. Кормящей матери требуется не только больше калорий, но и больше жидкости. В течение дня желательно выпивать 1 литр молока. По возможности следует избегать продуктов, которые придают грудному молоку неприятный вкус, например, цветная капуста, чеснок, лук. Лекарств без предписания врача, так как некоторые лекарства могут помешать образованию грудного молока или, проникнув в молоко, нанести вред малышу. Например, лекарства, приготовленные на основе камфоры, успокоительные средства для нервной системы, снотворные, болеутоляющие, гормональные, антибиотики, сульфамидные, слабительные, глистогонные.